Обыкновенно наказывают плетями или розгами всех бегунов без разбора. Но уж одно то, что часто побеги от начала до конца поражают своей несообразностью, бессмыслицей, что часто благоразумные, скромные и семейные люди убегают без одежи, без хлеба, без цели, без плана, с уверенностью, что их непременно поймают, с риском потерять здоровье, доверие начальства, свою относительную свободу и иногда даже жалование, с риском замерзнуть или быть застреленным, уже одна эта несообразность должна бы подсказывать сахалинским врачам, от которых зависит наказать или не наказать, что во многих случаях они имеют дело не с преступлением, а с болезнью. К общим причинам побегов следует отнести также пожизненность наказания. У нас, как известно, каторжные работы сопряжены с поселением в Сибири навсегда. Приговоренный к каторге удаляется из нормальной человеческой среды без надежды когда-либо вернуться в нее и таким образом как бы умирает для того общества, в котором он родился и вырос. Каторжные так и говорят про себя. Мертвые с погоста не возвращаются. Вот эта-то полная безнадежность ссыльного и его отчаяние приводит его к решению – уйти, переменить судьбу. Хуже не будет. Если он бежит, то так про него и говорят. Он пошел менять судьбу. Если его ловят и возвращают, то это называется так – не пофортунило, не пофортовало. При пожизненности ссылки побеги и бродяжничество составляют неизбежное, необходимое зло и даже служат как бы предохранительным клапаном. Если бы была какая-нибудь возможность отнять у ссыльного надежду на побег как на единственный способ изменить свою судьбу, вернуться с погоста, то его отчаяние, не находя выхода, быть может, проявляло бы себя как-нибудь иначе. И, конечно, в более жестокой и ужасной форме, чем побег. Есть еще одна общая причина побегов. Это вера в легкость, безнаказанность и почти законность побегов. Хотя в действительности они нелегки, караются жестоко и считаются важным уголовным преступлением. Эта странная вера воспитывалась в людях поколениями, и начало ее теряется в тумане того доброго старого времени, когда бежать было в самом деле очень легко, и побеги даже поощрялись начальством. Начальник завода или смотритель тюрьмы почитал для себя за наказание свыше, если его арестанты почему-либо не бегали, и радовался, когда они уходили от него целыми толпами. Если перед 1 октября, временем, когда выдается зимняя одежда, убегало 30-40 человек, то это значило обыкновенно, что 30-40 полушубков поступало в пользу смотрителя. По словам Ядринцева, начальник завода при приеме каждой новой партии обыкновенно выкрикивал: «Кто хочет оставаться, получай одежду, а кто в бега, тому незачем». Начальство своим авторитетом как бы узаконивало побеги. В его духе воспитывалось все сибирское население, которое до сих пор побег не считает грехом. Сами ссыльные рассказывают о своих побегах не иначе, как со смехом или с сожалением, что побег не удался. И ждать от них раскаяния или угрызений совести было бы напрасно. Из всех бегавших, с которыми мне приходилось говорить, только один больной старик, прикованный к тачке за многократные побеги, с горечью упрекал себя за то, что бегал, но при этом называл свои побеги не преступлением, а глупостью. Когда помоложе был, делал глупости, а теперь страдать должен. Частные причины побегов многочисленны. Укажу на недовольство тюремными порядками, на дурную пищу в тюрьме, жестокость кого-либо из начальников, леность, неспособность к труду, болезни, слабость воли, склонность к подражанию, любовь к приключениям. Случалось, что каторжные целыми партиями убегали для того только, чтобы погулять по острову. И гуляния сопровождались убийствами и всякими мерзостями, наводившими панику и озлоблявшими население до крайности. Расскажу про побег ради мести. Рядовой Белов, ранил при поимке беглокаторжного Клименко и конвоировал его в Александровскую тюрьму. Клименко, выздоровевший, опять бежал. И на этот раз с единственной целью – отомстить Белову. Он пошел прямо на кордон, и там его задержали. «Веди опять своего крестника», – сказали Белову товарищи. «Твое счастье». Тот повел. Дорогою конвоир и арестант разговорились. Осень, ветер, холодно. Остановились покурить. Когда солдат поднял воротник, чтобы закурить трубку, Клименко выхватил у него ружье и убил его на повал. Потом, как ни в чем не бывало, вернулся в Александровский пост, где был задержан и вскоре повешен. А вот и Любовь. Ссыльно-каторжный Артем, фамилии его не помню, молодой человек лет 20, служил в Найбуче сторожем при казенном доме. Он был влюблен в Аинку, живущую в одной из юрт на реке Найбе, и, говорят, пользовался взаимностью. Его заподозрили как-то в краже и в наказание перевели в Корсаковскую тюрьму, то есть за 90 верст от Аинки. Тогда он стал бегать из поста в Найбуче для свиданий с возлюбленной и бегал до тех пор, пока его не подстрелили в ногу. Побеги бывают также и предметом аферы. Вот один из видов аферы, соединяющий в себе жадность к деньгам с самым гнусным предательством. Старый, посидевший в бегах и приключениях бродяга, высматривает в толпе новичков, кого побогаче. У новичков почти всегда бывают деньги. И сманивает их бежать вместе. Уговорить нетрудно. Новичок бежит, а бродяга где-нибудь в тайге убивает его и возвращается назад в тюрьму. Другой вид аферы, более распространенный, рассчитан на те 3 рубля, который выдает казна за поимку беглого. Предварительно уговорившись с рядовым или геляком, несколько человек каторжных бегут из тюрьмы и в условленном месте, где-нибудь в тайге или на морском берегу, встречаются со своим конвоиром. Тот ведет их назад в тюрьму, как пойманных, и получает по 3 рубля за каждого. Потом, конечно, происходит дележ. Бывает смешно смотреть, когда маленький тщедушный геляк, вооруженный одной только палкой, приводит сразу 6-7 плечистых внушительного вида бродяг. При мне однажды рядовой Л, тоже не отличающийся крепким сложением, привел 11 человек. Тюремная статистика до последнего времени почти не касалась беглых. Пока можно сказать только, что чаще всего бегут ссыльные, для которых наиболее чувствительна разница климатов Сахалина и их родины. Сюда относятся прежде всего уроженцы Кавказа, Крыма, Бессарабии и Малороссии. Случается видеть списки бежавших или возвращенных, иногда человек в 50-60, где нет ни одной русской фамилии, а все Аглы, Сулейманы и Гасаны. Не подлежит также сомнению, что бессрочные и долгосрочные бегают чаще, чем каторжные третьего разряда, и живущие в тюрьме чаще, чем живущие вне ее. Молодые и новички чаще, чем старожилы. Женщины бегают несравненно реже, чем мужчины. И это объясняется трудностями, какими обставлен для женщины побег, и отчасти тем, что на каторге она скоро обзаводится прочными привязанностями. Обязанности по отношению к жене и детям удерживают от побега, но случается, что убегают и семейные. Законные супруги бегают реже, чем незаконные. Бабы каторжные, когда я обходил избы, на мой вопрос, где сожитель, часто мне отвечали: «А кто же его знает? Поди, сыщи».